Да пошел ты! Нет, погодите. Надо человеку все объяснить, заволновался журналист. Вы хоть понимаете, что будет, если победит ГКЧП? Что? Прежде всего не будет свободы слова. Вам ведь нужна свобода слова? Мне? Нахрена? Я и так все прямо в лицо говорю. И начальнику цеха тоже. А на партсобрании вы тоже говорите то, что думаете? Я беспартийный. Так чего же ты сюда приперся? Снова взорвался джедай. Надоел этот балабол мечный со своей райкой. Порядок нужен, угрюмо сказал работяга. Порядок. Это какой же порядок? Как при Сталине? Взвился журналист. Как при Сталине, только помягче. Да ты... Ты знаешь, что возле американского посольства наших ребят постреляли? Знаешь? Ты хочешь, чтобы всех нас к стенке? Ничего я не хочу. А ребятам вашим не надо было БМП поджигать. Вот вы в каких войсках служили? Я в этой армии не служил и служить не собираюсь, гордо объявил журналист. Понятно. Я служил в десанте, ответил джедай. Ну и что? Я в артиллерии, сообщил на всякий случай Башмаков. А я танкист, сказал работяга. И когда у тебя броня горит, ты от страха в маму родную стрельнешь. Вот я и чувствую, что ты в маму родную готов стрелять ради порядка, с каким-то непонятным удовлетворением объявил журналист. А ты маму родную заживо сожрешь за свою хренову свободу слова, скрипучим голосом ответил работяга. А вот за это ты сейчас... Журналист поднялся с ящика, расправляя девочке плечи, ища взглядом поддержки у джедая. Мужики! Вступился Башмаков. Кончайте, мужики! Но драки не получилось. Взлетела ослепительно, сыпаясь, красная ракета. Запрыгали, упираясь в низко нависшее небо, белые полосы прожекторов. Усиленный мегафоном голос потребовал, чтобы все отошли на 50 метров из сектора обстрела. Появился инструктор в камуфляже. Он собирал бывших десантников и тех, кто говорит по-азербайджански. А почему по-азербайджански? Азеров на штурм погонят. Чуркам ведь все равно кого резать. «Да здравствует Россия!» – громко крикнул журналист. «Ну, началось!» Радостно объявил джедай. Он развернул ветошь и протянул Башмакову пожарный топорик. Олег Трудович взял его в руки и внутренне содрогнулся от того, что топорик был весь красный, будто в крови. Он, конечно, тут же вспомнил, что на пожарном щите все инструменты, даже ведро, выкрашены в красный цвет, но все равно не мог отделаться от тошнотворной неприязни к топорику. Через несколько минут дали отбой. Журналист и работяга после всей этой предштурмовой суеты к костру больше не вернулись. Зато возник чахлый юноша с исступлённым взором. Он стал жаловаться, что его не взяли в группу переводчиков. А зря. Ведь он в минуту особого вдохновения, выходя мысленно в мировое информационное пространство, может говорить на любом земном языке и даже на некоторых космических наречиях. «А сейчас можешь?» – спросил, заинтересовавшись, джедай. «Могу». «Скажи что-нибудь». Чахлый выдал несколько странных звуков, нечто среднее между тирольской руладой и русской частушкой. «И где же так говорят?» «Если бы сегодня было звездное небо, я бы показал», – вздохнул юноша. Вообще в толпах защитников попадалось немало странных людей. Какая-то старуха металась меж костров с плакатиком, на котором была написана группа крови Ельцина, Хасбулатова и генерала Кобеца. Она записывала доноров на случай, если кого-то из вождей ранит. А исступленный юноша, ближе к утру, подремав, смущенно сознался в том, что он инкарнация академика Сахарова, и предсказал, заглянув в общемировое информационное пространство, неизбежную победу демократии. Еще несколько раз объявляли тревогу и давали отбой. Прошелестел слух, что Ельцин укрылся пока в американском посольстве.